Сеанс 644. 28 февраля 1973 года. Среда, 21.05. Пометка. Для разнообразия мы проводили сеанс в кабинете Джейн. В последние несколько дней Джейн казалось, что она ловит предварительный в кавычках материал от Сета, и она даже делала записи. Одна из фраз, которые показались нам наиболее интересными – промежуточные убеждения. Незадолго до сеанса Джейн сказала мне, что чувствует Сета рядом, как обычно. Потом она добавила: «Я ощущаю у себя над головой источник энергии. Не конус. Ничего столь определенного, просто нечто вне моего тела. Я чувствую свободное скольжение. Подъем. Это необычно. Словно я выпила 3 бокала вина. Кажется, я знаю, о чем будет говорить Сет. Мои руки кажутся легкими, очень гладкими. Будто они находятся в теплой воде. Я не чувствую себя вне тела. Но...» Джейн сняла очки, закрыла глаза и откинулась на спинку кресла-качалки. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Рубурт получил от меня некоторую информацию, используя другой способ. Можно сказать, что он заранее получил определенный материал для собственного использования. Ему казалось, что информация просто пришла в кавычках, но еще не оформилась в слова. Он получил идеи, которые затем истолковал и сформулировал словами, записав их для себя. Это важный материал, он входит в эту главу. Сейчас я продиктую его по-своему. Я часто говорил, что связь разум-тело – одна система. Для нее мысли важны не меньше, чем клетки тела. Рубурт правильно истолковал мою аналогию, в которой я сравниваю мысли с отдельными клетками, а систему убеждений с физическими органами, которые состоят из клеток. Естественно, органы в теле неподвижны, хотя их клетки умирают и возрождаются. Системы убеждений столь же необходимы и естественны, как физические органы. На самом деле их задача – помогать вам управлять деятельностью биологического существа. Вы не думаете сознательно о появлении и исчезновении клеток в ваших органах. Если предоставить ваши мысли самим себе, они также естественно будут появляться и исчезать в системе убеждений. В идеале возникает равновесие, мысли сами поддерживают свое здоровье и контролируют тело и внутренние целительные процессы. Ваши системы убеждений, естественно, будут привлекать определенные типы мыслей и связанные с ними эмоциональные переживания. Непрерывный поток болезненных, мстительных мыслей должен заставить вас искать убеждения, которые придают ему сил. Однако вы не добьетесь этого, игнорируя реальность мыслей как части своего опыта, пытаясь закрыть их искусственным оптимизмом. Привычные печальные мысли вызывают соответствующие физические события. Вам необходимо проанализировать свою систему убеждений. Пометка 21.22. Джейн минуту сидела спокойно с закрытыми глазами. Конец пометки. Задача негативных, в кавычках, субъективных и объективных событий, которые с вами происходят, заставить вас исследовать содержимое своего сознательного разума. В определенном смысле мысли о ненависти и мести оказывают терапевтическое воздействие, потому что если вы последуете за ними, примите их реальность как чувство, они сами поведут вас дальше. Они превратятся в другие чувства, ведущие вас от ненависти в то, что может показаться вам зыбучими песками страха, который всегда стоит за ненавистью. Следуя собственным чувствам, вы способствуете целостности своего эмоционального, психического и физического состояния. Если вы пытаетесь бороться с ними или отрицать их, то лишаете себя реальности существования. Исследование мыслей и чувств по крайней мере, связывает вас с единством нынешнего существования, что дает возможность его внутреннему движению и естественной созидательности направлять вас к благотворному решению. Если вы отказываетесь от подобных эмоций или боитесь их, вы нарушаете непрерывность чувств во времени. Если вы честно испытываете эмоции, они всегда меняются. В противоположном случае вы останавливаете естественное движение своей системы в целом. Если вы проанализируете и переживете страх со всеми физическими ощущениями и мыслями, которые ему сопутствуют, это автоматически приведет к внутреннему решению ситуации. Вы поймете систему сознательных убеждений, стоящую за проблемой, и осознаете, что данные чувства обусловлены идеей, которая вызывает и оправдывает такую реакцию. 21.34. Если вы привыкли отрицать проявление любых эмоций, то в определенной степени отдаляетесь не только от своего тела, но и от сознательных идей. Вы скрываете от себя определенные мысли и ставите биологическую защиту, которая не позволит вам физически ощутить их воздействие на ваше тело. В любом случае, ответ надо искать в вашей личной системе убеждений, в концепциях, которых вы придерживаетесь на личном уровне, которые и создают запреты. Если вы ловите себя на душевном неистовстве, пытаетесь подавить любую негативную идею, которая придет вам в голову, спросите себя, почему вы так убеждены в огромной разрушительной силе малейшей «негативной» в кавычках мысли. Тело и разум вместе составляют единую, саморегулирующуюся, исцеляющуюся и самоочищающуюся систему. В ней найдется решение любой проблемы, если заниматься ею искренне. Каждый психический или физический симптом – подсказка к решению вызывавшего его конфликта. В нем содержится зародыш собственного исцеления. Можете сделать перерыв. Пометка. 21.44. Джейн сказала, что, не осознавая произносимых слов, «знала», в кавычках, что Сет говорит о материале, который она получила на неделе. Сеанс возобновлен в 22.01. Медленней. Конец пометки. Итак, конечно, привычные мысли о любви, оптимизме и своей ценности лучше, чем их противоположности. Но, повторяю, ваши представления о себе автоматически будут притягивать мысли, которые им соответствуют. В любви столько же естественной агрессивности, сколько и в ненависти. Ненависть – искажение естественной силы, результат ваших убеждений. Как говорилось в материале, который Рубурт получил заранее для собственного использования, естественная агрессия способствует очищению и созиданию. Она – сила, стоящая за всеми эмоциями. Вы можете добраться до своих сознательных убеждений двумя способами. Самый прямой – несколько разговоров с самим собой. Запишите свои убеждения в разных сферах, и вы поймете, что в разное время вы верите в разные вещи. Зачастую будут налицо откровенные противоречия. Они связаны с противоположными убеждениями, которые управляют вашими эмоциями, состоянием тела и физическим опытом. Рассмотрите противоречия. Вы заметите ранее невидимые убеждения, которые объединяют противоречивые на первый взгляд мнения. Невидимыми становятся те убеждения, которые вы отлично осознаете, но предпочитаете не замечать, потому что они связаны с конфликтными вопросами, разбираться с которыми вы пока не готовы. Но если вы решитесь исследовать все содержимое вашего сознательного разума, они будут доступны вам. Если этот метод кажется вам слишком заумным, можете пойти обратным путем, от эмоций к убеждениям. В любом случае, какой бы метод вы ни выбрали, одно приведет к другому. Оба метода требуют быть честным с собой и не отворачиваться от ментальных, духовных и эмоциональных аспектов вашей реальности. 22.12. Как и Андреа, смотрите прошлый сеанс, вы должны принять реальность своих чувств и понимать, что они относятся к определенным проблемам или ситуациям. Они сами не всегда являются фактами вашей реальности. «Я считаю себя плохой матерью», в кавычках, или «я думаю, что я неудачник». Это все эмоциональные утверждения, и не надо об этом забывать. Вы должны понять, что чувства и эмоции обладают собственной реальностью, но они не всегда соответствуют фактам. Вы можете быть замечательной матерью, но считать, что не справляетесь. Вы можете успешно добиваться желаемого, но казаться себе неудачником. Если вы признаете эти трудности и честно проследите свои чувства, то есть пройдете за эмоциями, то придете к убеждениям, которые за ними стоят. Таким образом, вы откроете о себе много нового, что благоприятно скажется на созидательной психологической деятельности. С каждым шагом вы будете все ближе подходить к реальности своего существования. Это крайне благоприятно для сознательного разума, потому что он полнее осознает свой контроль над происходящим. Он перестанет бояться, что эмоции или тело опасны и непредсказуемы. Он ощутит себя частью целого. Тогда эмоции перестанут казаться приемными детьми, которых можно впускать, только если они хорошо одеты. Они не будут требовать самовыражения, потому что станут полноценными частями «я». Тут некоторые из вас снова скажут, что вся беда в том, что вы слишком эмоциональны и чувствительны. Вам кажется, что вас легко поколебать. В таких случаях вы боитесь своих эмоций. Вы считаете их настолько сильными, что они способны поглотить разум. 22.27. Каким бы открытым вы себя ни считали, вы тем не менее принимаете те эмоции, которые кажутся вам безопасными, и игнорируете все остальные или не даете им заходить дальше определенного момента, потому что боитесь следовать за ними дальше. Конечно, это поведение – результат ваших убеждений. Например, если вам за 40, вы можете сказать себе, что возраст не имеет значения, а вам нравится общество молодых людей, вы думаете как юноша. Вы будете принимать только те эмоции, которые согласуются с вашими представлениями о молодости. Вы будете заниматься молодежными проблемами. Вы примете то, что считаете оптимистичными и здоровыми мыслями, и, может быть, посчитаете себя очень эмоциональным. Однако под всем этим вы, как и положено, отлично сознаете свою реальность в бытии. Но вы полностью игнорируете все изменения своей внешности, начиная лет с 30. Тем самым теряете свою реальность как существа в пространстве и времени. Вы будете подавлять все мысли о смерти, умирании или старости, перекрывая вполне естественные чувства, которые должны вывести вас из молодости. Вы отрицаете материальное существование тела, его участие в смене сезонов. Вы лишаете себя естественных биологических, энергетических и ментальных движений, которые должны повести вас дальше. Можете сделать перерыв. Время 22.37, 22.54. Итак, в данном контексте одна из проблем объясняется ассоциациями на слова «старость» или «старый». В вашей культуре считается, что молодость — это гибкость, активность, острота чувств. Быть старым, старше, в общем, считается постыдным. Это быть застывшим, вышедшим из моды, быть частью прошлого. Обычно вы отчаянно пытаетесь остаться молодыми, чтобы скрыть свои убеждения о возрасте и нейтрализовать связанные с этим эмоции. Но, отказываясь принять реальность своего бытия, вы отвергаете какие-то аспекты своего духа. Ваше тело существует в мире пространства времени. Опыт, который вы получите в 60, также важен, как и полученный в 20. Изменение вашего образа должно сказать вам определенные вещи. Притворяясь, что изменений не происходит, вы блокируете биологические и духовные послания. В старости организм определенным образом готовится к новому рождению. Объединенный опыт духа, разума и тела касается не только окончания одного сезона, но и подготовки к следующему. В этой ситуации существует все, что вам необходимо для движения вперед. Не просто со смирением, а с огромным агрессивным стремлением к новой жизни. Таким образом, отказ от своей реальности во времени приводит к тому, что вы застреваете во времени и становитесь им одержимы. Если вы примете свою целостность во времени, тело сможет функционировать до естественного конца, в хорошем состоянии, свободно от искаженных невидимых вам представлений о времени. Если вам кажется, что молодость идеальна и вы боретесь за нее, одновременно полагая, что старость неизбежно означает болезни, то создаете ненужные противоречия. В результате старение происходит согласно вашему негативному настрою. Каждый человек должен изучить свои собственные убеждения. Можно начать с чувств, которые к ним обязательно приведут. Для этого, как и в остальных случаях, вы можете использовать записи, если хорошо владеете словом. Записывайте свои убеждения по мере того, как они открываются вам. Или составьте список своих интеллектуальных и эмоциональных предположений. Может оказаться, что они совершенно различны. Если у вас есть физические симптомы, не избегайте их. Прочувствуйте их реальность в своем теле. Позвольте эмоциям течь свободно. Если вы им позволите, они приведут вас к убеждениям, которые вызвали проблему. Они проведут вас по аспектам вашей реальности, с которыми вам необходимо разобраться. Эти методы высвобождают вашу естественную агрессивность. Вам может показаться, что эмоции затягивают вас, но доверьтесь себе. Повторяю, это естественное движение вашей сущности, которое стимулирует творение. Пойдите этим путем, и вы отыщете решение всех своих проблем. У Рубурта в диалогах есть чудесный пример того, как он позволил свободно течь своим чувствам, хотя сначала боялся их. Не каждый способен писать стихи, но все люди по-своему одарены творчески и могут пойти за своими эмоциями, как Рубурт, даже если из этого и не получится поэмы. Рубурт поймет, о каком отрывке я говорю. Используйте его. Вы должны понимать, что ваш сознательный разум вполне компетентен, у него правильные идеи. Ваши убеждения формируют ваше тело и вашу жизнь и воздействуют на них. Можете сделать перерыв. Пометка 23.17. Джейн с удивлением узнала, что была в трансе почти полчаса. Ей казалось, что прошло лишь несколько минут. Даже приводится отрывок из ее книги, о котором говорил Сет. Джейн написала его 5 дней назад. В этом отрывке смертное «я» говорит с душой. «Но сейчас мое тело дрожит и глубоко дышит. Старая злость поднимается с кончиков ног. Тяжелая черная дыра вырастает из желудка в гортань, оставляя свой вкус на языке, который наливается тяжестью несказанных, невыплаканных слов, давно забытых разумом, но оставшихся в моей крови. Пепельные статуи непроизнесенных слогов, образы, которые должны были умереть, рвутся с моих губ. Детали сливаются в тяжелый ледяной ком. Оживающие в рождении рвутся с криком наружу, во вселенную. Формы и цвета, смесь черного и пурпура, с огромной картиной подвижных небес, они теряются и растворяются в ней. Я чувствую тебя сейчас, даже в гневе, величественную и ужасную, прорывающуюся сквозь мою плоть, справедливую, как шторм, как бурные облака, опустошающие землю и наполняющие ее свежестью. Мусор разлетается в стороны и открывает новые ростки, скрытые под ним, и я в своем гневе подхватываю их. Тебя и меня несу над землей подавленных чувств, что вырываются вихрем, взрываются вспышками молний, несутся над миром в радостной ярости. После этого мы больше не работали над книгой. Сет продиктовал еще страницу для Джейн. Сеанс завершен в 23:34. Конец пометки.